Часть четвертая. Не успел с моих губ слететь то ли протестующий, то ли поощряющий стон, как Дрейк резко повернул меня к себе спиной и толкнул на перила, крепко удерживая за ягодицы. Зацепившись руками за позолоченные перекладины, я тут же посмотрела в зеркало на мужчину за спиной, который, не теряя времени, задрал платье до самой груди. Его полный похоти и желания взгляд остановился на ягодицах, пока пальцы осторожно очертили складки у самого сокровенного места. «Красивая, как я и думал», — с непонятной горечью бросил мужчина. Тут же звякнула пряжка брюк, а затем и молния. С каким-то странным, неведомым мне предвкушением я ждала, что произойдет дальше. А дальше? Дрейк оттянул свои белые боксеры вниз, позволяя громадному члену хлестнуть меня по попе. «Боже!» Не отдавая себе отчета, как глупо выглядит мой испуг, я с опаской посмотрела в лицо мужчине и напоролась на его откровенную насмешку. «Никогда не видела нормальный член?» Почти миролюбиво спросил Дрейк, одурманивая своим безумно сексуальным голосом. Было видно, как ему не терпится перейти к главному действу, о чем свидетельствовал его подрагивающий орган на моих ягодицах. Но стоило ему увидеть страх в моих глазах, как он остановился. Образ лютого подонка рушился на глазах. «Кто же ты, Дрейк?» «У нас с мужем был нормальный секс», — с обидой выкрикнула я, вспоминая наши редкие ночи с Сэмом. «Он стал моим первым мужчиной, и я понятия не имела, что существуют органы втрое больше, чем у него. Страшно представить, как такой агрегат поместится во мне. Я даже порой кончала». За спиной раздался торжествующий смех, а я, прикусив губу, опустила взгляд к полу. «Порой», — с сарказмом выделил он, словно ставя точку в этом разговоре. «Уверен, это значит пару раз в год». Когда пальцы мужчины опустились на клитор и осторожно погладили, я с ужасом осознала, что ни разу не кончала от ласк мужа. Он никогда не думал о моем удовольствии, всегда начиная и заканчивая секс, когда ему вздумается. Естественно, я знала о клиторальном оргазме, но впервые ощутила удовольствие от прикосновений мужчины. «Ах!» Из горла вырвался странный, неподвластный мне стон, больше похожий на скулёж неудовлетворённой кошки, когда Дрейк начал активно массировать между ног, медленно входя внутрь пальцами. «Ничего себе ты узкая! Впервые вижу нечто подобное у недевственницы. Так сразу бы и не понял». Удивленно прохрипел мужчина, наваливаясь на меня и прокрадываясь свободной рукой под платьем. Внезапно я ощутила пальцы на соске, повторяющие ритм движений руки между ног. Тело били судороги, но не доводили до главного – освобождения. Вдруг я услышала хриплое дыхание над ухом. «Что ты чувствуешь, Молли? Скажи мне, или не получишь финала?» Едва вспоминая алфавит, я буквально упала на перила, позволяя языку Дрейка выплясывать на моей шее. «Мне хорошо, очень хорошо. Каждое движение — сильнейший спазм, но я чувствую приближение чего-то более сильного. Чего-то... Черт, я не могу!» «Хочешь кончить со мной или раньше?» Не унимался он, и прежде чем я успела сообразить ответ, тут же добавил. «Я слишком сильно хочу тебя. Так что в первый раз кончу быстро. Наверху мы уже сможем растянуть процесс». «С тобой!» — на грани обморока выкрикнула я, как внезапно Дрейк задел особо чувствительную точку, заставляя меня выгнуться дукой и поднять мужчину. Теперь мы оба стояли, и Дрейк откровенно смеялся над моими мучениями. «Тише, тише, малыш. Скоро ты получишь свое». Я ощутила головку члена около влагалища. Ненадолго мучитель убрал пальцы от клитора и, насладившись моим молящим скулежом, толкнул обратно на перила. «Так тебе не будет больно. Сможешь принять меня всего». «Вряд ли», — честно прикинула я, глядя на орган мужчины. «Сколько в нем? Возможно, 23 сантиметра. Насколько это вообще безопасно?» «Наконец-то!» – рыкнул мужчина, медленно вводя головку. Признаться честно, никогда не видела чего-то более возбуждающего, чем закатанные глаза мужчины от наслаждения. Он дышал рывками, напрягая мышцы рук до выступающих вен и сдерживаясь, чтобы не войти рывком. Лицо покраснело, а глаза горели. Странно, но ко мне пришло осознание, что одно такое дикое желание могло привести к оргазму. «Господи, какая же ты, мать твою, узкая! Тебя что, пальцем девственности лишали?» Не успела я отреагировать на его вырывающийся даже во время секса сарказм, как Дрейк сделал резкий рывок и вошел в меня полностью. Острая боль, дикая и всепоглощающая. А я-то радовалась, что во время первого секса с Сэмом ничего не чувствовала. Зря. Теперь получила сполна. Но не прошло и секунды, как болевая вспышка отступила, меняясь новым ощущением. Наполненности и полноценности. Огонь внизу живота разгорелся с новой силой, заставляя выгнуться на перилах в приступе лихорадки. Тело трясло, между ног все сводило от желания большего, а губы бесконтрольно то и дело, словно мантру, повторяли «больше». «Не переживай, малыш. Я специально вошел быстро, скажем так, оторвать пластырь разом». Дрейк нагнулся ко мне и поцеловал в щеку, нежно вытирая слезы. Я плакала, совсем не осознавала этого. «Готова продолжать». «Интересно, скажи я сейчас твердое «нет», отпустил бы меня Дрейк? Отправил бы лифт вниз и, возможно, вызвал такси?» Но пересиливать себя и вспоминать о гордости не было ни сил, ни желания. Поэтому, совершенно не контролируя сознание, я взмолилась. «Да, черт тебя дери, когда ты продолжишь?» Вот и все. Ему не нужно было больше слов. Он поднялся и намотал мои длинные волосы на свой кулак. Секунда, и его пальцы возвратились к клитору, а член начал вбиваться внутрь с такой силой, что душа выскакивала наружу. Меня кидало из стороны в сторону. Тело било в спазмах. Кажется, я кричала и о чем-то молила. А потом взорвалась. Просто атомная бомба, ядерный взрыв. Перед глазами появились черные круги, сознание начало уплывать, а тело забилось в таких сильных спазмах, что мужчине с трудом удалось удержать меня на месте и ударить три последних раза, прежде чем кончить внутрь. Да, черт побери, он кончил в меня. Да, да, господи, Молли, это было шикарно, прорычал Дрейк, а затем быстро вынул из меня член, едва успев поймать мое бесчувственное тело на пути к стеклянному полу.